Глава 32. Выбравшись на волю, капитан Миляга почувствовал сильное волнение и полный разлад всего организма. Сердце в груди трепыхалось без всякого ритма, руки дрожали, а ноги и вовсе не слушались. И капитан не видел никакого смысла в своем побеге. Там в избе было тепло и более или менее уютно, а здесь дождь, холод, полная темнота, и неясно, куда бежать и зачем. Он не чувствовал волнения, когда перерезал веревку, опримеченную еще днем косу. Хладнокровно надел ошейник на кабана, хотя тот и сопротивлялся. Ворота в хлев были заперты снаружи, но капитан нашел дырку под самой крышей и с трудом пролез сквозь нее, разорвав на плече гимнастерку. И вот теперь он не знал, во имя чего это делал. Было темно, сыпал дождь, холодные капли, скатываясь по крыше, попадали за ворот и медленно ползли по спине. Капитан не обращал на это внимания. Он стоял, прислонившись затылком к бревенчатой стене, и плакал. Если бы кто-нибудь подошел и спросил: «Дядь, чего ты плачешь?», он не смог бы ответить. От радости, что оказался на воле, но радости не было. От злости, от желания отомстить, сейчас не было в нем ни того, ни другого. Было полное безразличие к своей судьбе и ощущение беспомощности и бессмысленности всякого действия. Для капитана Миляги это было незнакомое состояние. Он не двигался с места, рискуя, что Чонкин сейчас его хватится, и плакал, не понимая себя. Может быть, это была просто истерика после всего, что капитану пришлось пережить в последнее время. Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что он во дворе не один. Вглядевшись в темноту, он различил очертания странного какого-то существа или предмета крупных размеров. Он не сразу понял, что это просто-напросто самолет, тот самый, из-за которого и началась вся заваруха. А когда понял, чуть-чуть успокоился и, успокаиваясь, начал соображать. Самолет стоял на краю огорода, хвостом к избе. Значит, город Долгов приблизительно находится в той стороне, куда смотрит правое крыло самолета. Значит, бежать надо в том направлении. А зачем ему нужен этот Долгов, если там из его учреждения не осталось никого, кроме секретарши Капы? Значит, надо идти прямо в область, к Лужину, начальнику областного управления. А что сказать? Сказать, что один солдат с винтовкой образца 1891-30 года арестовал полностью весь личный состав районного отдела? По нынешним временам военный трибунал и расстрел обеспечены. Хотя, если трезво взвесить все обстоятельства, можно и выкрутиться. Тем более, что за Лужиным Миляга кое-что знал. В частности, кое-что насчет происхождения областного начальника. Может быть, сам он уже и забыл, что отец его до революции в соседней губернии был полицмейстером. Но Миляга не забыл. И на всякий случай держал это обстоятельство в голове. Вот почему у Миляги была надежда, что Лужин не захочет доводить дело до трибунала. Тем более, что в прошедшем конфузе виноват по существу лейтенант Филиппов. Ну что ж, с Филипповым придется проститься. Хотя, конечно, и жаль парня немного. Что касается Чонкина, то он, Миляга, займется им лично. Вспомнив про Чонкина, капитан мстительно улыбнулся и вытер глаза. Жизнь его обрела смысл. И ради этого смысла стоило идти сквозь дождь и сквозь мрак. Капитан отклеился от стены и шагнул вперед. Ноги разъезжались и вязли в размокшей почве, но сапоги у него еще крепкие, как-нибудь выдержат. Он уже обогнул самолет, когда за спиной скрипнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо. Капитан, не раздумывая, рухнул в грязь. Сейчас, когда он вновь обрел волю к победе, капитан для своего спасения готов был вынести и не такое. — Ну, что там, видать? Откуда-то, должно быть, из избы послышался беспокойный голос Нюры. — Ничего не видать, — совсем близко сказал Чонкин. — Фонарь бы зажгла, что ли? — Карасину нет, — отозвалась Нюра. — А лампы вынести, эти сбегут. Зачавкала грязь прямо возле капитанского уха. Еще чуть-чуть Чонкин наступит на капитана, и все пропало. А что, если дернуть его за ногу, он упадет? — Ну чего? — опять крикнула Нюра. — Ничего, — сказал Чонкин. — Ботинки худые. Чего в них тут бестолку лазить по грязи? Он, небось, уж давно убег. — А что ж ему, тебя дожидаться? Иди в избу, нечего грязь месить. Чонкин постоял еще над капитаном, повздыхал. Затем чавкающие шаги его стали медленно удаляться. Капитан Миляга не спешил. Он подождал, пока Чонкин поднимется на крыльцо, подождал, пока щелкнет за ним щеколда. Дальше капитан продвигался ползком. Вот уже и забор. Оглянувшись и не увидев ничего подозрительного, капитан вскочил на ноги и одним рывком перемахнул через суковатые жерди. И тут же перед ним, словно из-под земли, выросли две темные фигуры в плащ-палатках. Капитан хотел вскрикнуть, но не успел. Одна из фигур взмахнула прикладом, и капитан Миляга потерял сознание.